Но хождений по делам и стряпчества проф. Викулыч на себя не принимал. Он обучал только приходящих к нему за советом мошенников. Если который из них попадался под следствие, учил всевозможным отводам, указывал тайные лазейки и все те пункты закона, которые, хотя маломальски, могли послужить в пользу подсудимого. Следуя советам Писания, которое повелевает посещать в темнице заключенных, он навещал иногда знакомых арестантов для осведомления о ходе их дел и подачи благих советов. Если арестанту хотелось на поруки, проф. Викулыч, как личность ни в чем зазорном не замеченная и под судом и следствием не состоящая, являлся поручителем, даже деньги свои давал иногда в долг, когда подсудимый мог отделаться взяткою, а наличных не имел. И, кажется, не было примера, чтобы деньги эти впоследствии ему не возвращались. Если задумывалось какое-нибудь ловкое, сложное и рискованное предприятие, знакомые мошенники почти всегда предварительно шли к нему за советом. Проф. Викулыч сметливым оком своим соображал и обдумывал дело, давал опытный и умный совет, как ловчее, тоньше и безопаснее его обделать. Приводил закорючки и пункты, которые могут служить про и контра в данном случае, и, как скоро препятствие удавалось, получал свою долю благодарности. Таким-то способом и жил он на общественном иждивении. Крайне осторожный и осмотрительный, он сохранил в себе официально честное имя и был твердо уверен, что никогда ни в чем не попадется. Если бы вы назвали его мошенником, он бы до глубины души оскорбился, ибо с полным убеждением почитал себя честным человеком и истинным христианином. «Возлюби ближнее своя», — неоднократно повторял он, как свое нравственное убеждение, и на этом основании помогал мошенникам, раздавал нищим милостыню. Жоржа чтили в нем истинного своего благодетеля и называли патриархом Мазов. «Мое тело, тело бело, разгуляться захотело», — отхватывали сиплые детские голосенки в отдельной непроходной комнате, когда за порог ее ступили проф. Викулыч и компания Фомушки. Опрокинутые стулья, чайный прибор, пивные бутылки и водка служили признаками оргии, происходившей в этом уголке. С десяток мальчишек от 10 до 15-летнего возраста в разнокалиберных костюмах наполняли небольшую горницу. Некоторые из них были положительно пьяны. Посредине происходила пляска. 12-летний мальчик отхватывал в присядку перепока перед женщиной, еще молодой и даже не дурной когда-то, на которой, однако, уже неизгладимо лежала отталкивающая клеймо разврата. Ее испитое, горящее хмельным румянцем лицо вполне гармонировало с такими же испитыми лицами мальчишек. Подле танцующей пары ухорски восседал на табурете один взрослый и своими восклицаниями поощрял безобразную пляску. «Цыц вы, чертенята, брысь под печку!» — топнул на них проф. Викулыч. «У добрых людей пятница, а они срамные песни орут». «Беса плясовицу и скаканием тешат!» — промолвил от себя богобоязненный Фомушка. Ребятишки немного притихли. Взрослый почтительно пристал с табурета. Плясунья удалилась за двери даже с некоторой робостью, потому что проф. Викулыч баб не любил. «Что у вас за кагал тут, жидовский?» — несколько благосклоннее спросил он с достоинством, рассевшись на диване. «А вот, звонков обучаю. Хотите? Экзамен можно сделать», — с улыбкой отозвался взрослый красивый парень лет 25 в камлотовом пиджаке. «Не экзамен, а экзамен — слово греческое», — докторально-педантически и совсем уже благосклонно поправил патриарх, любивший иногда щегольнуть своим знанием и начитанностью. Камлотовый пиджак, сознавая ученое превосходство патриарха, скромно ухмыльнулся и провел рукой под носом. «Ну, делай, пожалуй, а я погляжу, да вот с добрыми людьми покалякаю», — согласился старик, приглашая компанию Фомушки подсесть к дивану. Фомушка сделал уважение ему рюмкой Мадеры, которую всегда эти господа угощают таких сановитых людей и которую очень любил Викулыч, хотя сначала и отказывался пригубить по случаю пятницы.